зорки окна, кто согреет зорки окна? Пусть жули безвычными словами своего оловянного креста. Жадные пальцы, кто на горке жадные пальцы? Обними холодными руками своего неспасенного креста. Беглые тени, кто поймает беглые тени? Пеленой надежными цепями своего безнадежного креста. Скользкие вены, скользкие тревожные вены, поцелуй холодными губами своего зазеркального креста. Круглое небо, кто накажет круглое небо? За души послушными руками своего непослушного Христа.